Чиполлино. По мотивам сказки Джанни Родари. Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него 7 братьев. Такая вот большая луковая семья. Люди они были хорошие, да только не везло им в жизни. Что ж поделать, где лук, там и слезы. Чиполлоне, его жена и дети жили в деревянной лачуге, чуть побольше ящика для рассады. Если богачам случалось попадать в эти места, они недовольно морщили носы и ворчали: «Фу! Как пахнет луком!» Однажды те края, где жила семья Чиполлино, решил посетить правитель страны, принц Лимон. Придворные ужасно беспокоились, не расстроит ли луковый запах его высочества, и решили отправить солдат лимончиков, чтобы те надушили ароматной водой тех жителей, от кого очень сильно пахнет луком. И вот солдаты-лимончики подошли к дому Чиполлоне и приказали всем выйти из лачуги. Солдаты поставили их в ряд и стали брызгать на них ароматной водой. Как только первые капли попали на Чиполлоне, он начал так сильно чихать, что никто не услышал, как раздался звук трубы. Это ехал сам правитель Лимон со своей свитой. Принц Лимон был одет во все желтое, а на желтой шапочке у него был золотой колокольчик. У его свиты шапочки были с серебряными колокольчиками, а у солдат с бронзовыми. Все эти колокольчики звенели, не переставая, так что получалась красивая мелодия. Народ сбежался послушать ее. Все подумали, что это пришли бродячие музыканты. Чиполлоне и Чиполлино оказались впереди толпы. Они с трудом сдерживали натиск тех, кто хотел поближе посмотреть представление. Наконец бедный старик Чиполлоне, что есть силы, крикнул: «Назад!» Принц Лимон насторожился. Он подошел поближе к Чиполлоне и строго посмотрел на старика. «Ты зачем кричишь «назад»? Мои верно подданные хотят увидеть меня, а тебе это не нравится, да?» Тут один из придворных прошептал на ухо принцу Лимону: «Ваше высочество, мне кажется, что это опасный мятежник. Его нужно взять под стражу». «Ваше высочество!» — прокричал испуганный Чиполлоне. «Они меня затолкают!» «И правильно сделают!» — сказал Лимон. «Так тебе и надо!» Не выдержав напора, старый Чиполлоне подался вперед и нечаянно наступил на ногу принцу Лимону. 10 солдат-лимончиков кинулись со всех сторон на несчастного Чиполлоне и надели на него наручники. «Чиполлино! Чиполлино! Сынок!» — звал, растерянно оглядываясь по сторонам, бедный старик, когда его уводили солдаты. Чиполлино вдруг показалось, что он стал плохо видеть. Это потому, что у него на глаза навернулись большие горькие слезы. Старика Чиполлоне приговорили к тюремному заключению на всю жизнь. Однажды Чиполлино все-таки добился разрешения увидеться со своим бедным отцом. «Отец!» — сказал ему Чиполлино. «Тебя засадили сюда, как преступника, вместе с ворами и бандитами!» «Что ты, сынок? В этой тюрьме очень много честных людей!» «Что же они плохого сделали?» «Ровным счетом ничего. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные люди не нужны». Чиполлино задумался. «Выходит, что попасть в тюрьму — это большая честь?» Спросил Чиполлино отца. «Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот. Воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане». «Я тоже хочу быть честным гражданином», — сказал Чиполлино. «Но только в тюрьме я сидеть не хочу. Потерпи немного, я вернусь и всех вас освобожу». Старик Чиполлоне горько усмехнулся. «Я своего добьюсь», — сказал Чиполлино на прощание. Спустя какое-то время Чиполлино сам попал в тюрьму, но мысль освободить из заключения своего отца его не оставляла. Чиполлино и Чиполлоне оказались в разных камерах, но они могли писать друг другу письма. Маленький паучок Хромонок, который жил в этой тюрьме, был очень сострадательным к заключенным и доставлял им письма. «Как тебе удается разносить письма?» спросил однажды Чиполлино паучка Хромонога. «Я очень маленький и могу незаметно переходить из камеры в камеру», — ответил паучок Хромонок. «Зайди, пожалуйста, завтра в мою камеру», — сказал Чиполлино. «Я дам тебе письма». «Обязательно зайду», — сказал паучок и поспешил по своим делам. «Никогда еще не видел такого благородного паука», — подумал Чиполлино и принялся писать письмо отцу. «Дорогой отец, ты помнишь, что я тебе обещал? Так вот, минута эта приближается. Твой сын Чиполлино». Потом Чиполлино решил написать письмо своему другу Крату, на чью поддержку он очень рассчитывал. Письмо было таким. «Дорогой мой друг Крот, думаю, что ты сможешь помочь мне и моему отцу выбраться из тюрьмы. Твой старый друг Чиполлино». На следующий день паучок Хромонок забрал все письма Чиполлино, чтобы отнести их по адресам, и принес ему новое письмо от отца. Чиполлоне писал, что будет рад весточке от сына. «Ничего», — сказал Чиполлино паучку. «Скоро мы с отцом будем на свободе». «Что ты задумал?» — спросил паучок. «Не спрашивай меня ни о чем. Лучше помоги мне. Я хочу нарисовать план тюрьмы, а ты здесь знаешь все». «Это не трудно», — сказал паучок. С помощью паучка Хромонога Чиполлино начертил план тюрьмы, отметил на нем место, где надо делать подкоп, и отдал паучку. Паучок Хромонок должен был передать его вместе с письмом Кроту. Однажды утром надзиратель Лимонишко, который носил Чиполлино похлебку, поставил на землю миску, строго посмотрел на Чиполлино и пробурчал: «Твоему отцу очень плохо. Он так слаб, что не сможет выходить на положенные арестантом прогулки». «Где же мой почтальон?» — подумал Чиполлино. Прошло уже 10 дней, как паучок Хромоног отправился доставлять его письмо кроту. В этот день прогулка была еще более унылой, чем обычно. Заключенные в своих полосатых арестантских куртках и штанах брели по двору, сгорбившись. Никто даже не пытался обменяться несколькими словами с товарищем, как это бывало обычно. Вдруг Чиполлино услышал, или, может быть, ему только показалось, будто кто-то его зовет. «Чиполлино!» — повторил еще раз голос, который показался Чиполлино очень знакомым. «Это крот!» — обрадовался Чиполлино. Он решил предупредить арестантов о побеге и сказал впереди идущему, что скоро все будут на свободе. «Ты с ума сошел!» — изумился заключенный. «Передай, чтобы все были наготове», — сказал Чиполлино. Наконец он дошел до того места, откуда слышал голос. Он замедлил шаг, а крот в это время проговорил: «Все готово. Тебе нужно только прыгнуть на один шаг влево, и ты попадешь в подземный ход, который я вырыл». «Хорошо», — сказал Чиполлино. «Только пройду еще 2 круга». Чиполлино незаметно толкнул в спину впереди идущего арестанта и сказал ему: «Как только я толкну тебя, сделай 1 шаг влево. Только посильнее топни при этом». Заключенный хотел спросить что-то, но в этот миг надзиратель посмотрел в их сторону. Вот Чиполлино приблизился к тому месту, где был ход в подземную галерею, выкопанную кротом. Он толкнул товарища, шедшего впереди, тот отскочил влево и тотчас исчез под землей. Чиполлино пустил по кругу распоряжение, чтобы всякий, кто будет проходить около ямы, туда незаметно прыгал. После 5-6 кругов Лимонишко стал озабоченно посматривать на арестантов, ходивших вокруг него. «Странно, — думал он, — мне кажется, что людей становится все меньше». Но надзиратель не мог это проверить, потому что не знал, сколько их было в начале и сколько стало теперь. Он стал внимательно смотреть на небо, чтобы убедиться, не улетел ли кто-нибудь из заключенных. Тем временем арестанты один за другим прыгали в лаз. «Поторопись!» — послышался голос крота. «Я не полезу, я должен спасти своего отца!» — ответил Чиполлино. Крот, не раздумывая, сказал: «Я знаю, где его камера. Не волнуйся, мы заберем его!» Чиполлино прыгнул в лаз и пополз за кротом. Немного погодя, они оказались в камере Чиполлино. Забрали старика и направились к выходу. Вскоре все трое были на свободе. Так смелый Чиполлино сдержал свое слово, спас отца из заточения.